Ярославль давно уже не захолустный городишко. Крепость заложена ростовским князем Ярославом Мудрым для охраны своих земель от набегов черемисов и бессермян. Место оказалось удачным, и вскоре выросло в торговый центр. Сначала здесь торговали болотной медью, солью и шерстью местных овец. Сколотив капитал, купечество активно включилось в торговые сделки с китайцами и персами. «Честь тебе великая оказана!» — восторженно прошептал отец Иоаннис. И правда, в воротах сначала появился воевода Судила Микульчич с княжеской сотней, а следом навстречу вышел князь Василий Давыдович. Так встречают только очень важных гостей. «Мы с народом ярославским хвалим и прославляем великого князя карельских и лифлянских земель!» — во весь голос выкрикнул ярославский князь. «Указываем на данное тебе от Бога достоинство с надеждой на вечную дружбу и любовь!» Приветствие ввело Нормана в замешательство. Он ожидал дружеской встречи, а подобное величание задавало тон официоза с далеко идущими последствиями. После некоторой заминки он проорал: «Слава великому князю Василию! Благочестивая жизнь твоя и все дела твои идут хорошо по молитвам святых и по наставлениям достойнейших советников твоих. Мне лестно слышать пожелания вечной дружбы и любви, которые возвысят наше княжество, а жителей приведут к благоденствию. Слава Ярославлю!» Толпа у ворот радостно возопила, а Норман зарекся от подписания каких-либо совместных договоренностей. В бескорыстную дружбу он не верил, а ввязываться в чужую войну не собирался. Князь Василий Давыдович Грозные Очи ничего не получит, не будет даже малой скидки на товары. Тем временем местный епископ благословил гостей, затем окропил святой водой подарки, после чего возглавил процессию. Ярославские бояре подхватили Нормана под локотки и подвели к Василию Давыдовичу. Князья сначала троекратно облобызались, затем дружески обнялись и под какофонию походного марша в исполнении местных музыкантов направились в город. «Силен ты, Андрей Федорович, силен!» — то и дело приговаривал идущий рядом ярославский князь. «Дружина, на зависть всем! Добрые молодцы, чисты белым лицом, в шелковых одеждах да софьяновых сапогах, а оружие, а броня! Правду о тебе молва говорит!» Норман отмалчивался, делал вид, что увлечен созерцанием местных красот. На самом деле было на что посмотреть. Вдоль мостовой ровной линией протянулись красивые купеческие дома. На первом этаже торговые лавки, на втором — жилые комнаты, а третий, по всей видимости, являлся складом. Интересное решение. И непонятное. Разглядывая резные наличники и крылечки, Норман с удивлением увидел символику рода с пожеланиями богатства, величия или стремления к высшему идеалу. Стены некоторых домов буквально сплошь покрывали кружева долбленной росписи. Не просто красота. Узор содержал смысл и повествовал о жизни хозяина дома. Орнамент рассказывал о материальных и духовных стремлениях живущих здесь людей. При входе в терем оба стали плечом к плечу, чем ярославский князь практически ликвидировал официоз встречи, а традиционное крестное знамя у порога превратилось в маленький молебен под руководством епископа. В центральной палате, вопреки правилам, Василий Давыдович не сел в свое кресло, лишь познакомил с княгиней Евдокией Ивановной и провел в гостевые покои. «Что-то не нравится мне дружеская встреча», — недовольно проворчал Норман, — «излишне шумно и суетливо». «Перестарался князь Василий», — поддержал Иоаннис. «Его любовь везде топорщится, словно сильно накрахмаленная рубаха. Как бы мне не напортачить в отношениях. Вскоре пираты вниз пойдут, а за ними отряды торговых домов Ганзы». «То не беда, Андрей Федорович», — поглаживая окладистую бороду, задумчиво произнес духовник. «Ярославль тебе все простит. А что захочет взамен, нам неведомо». «Я другого понять не могу», — Норман небрежно пододвинул ногой кресло. «Для Новгорода на Руси нет ничего тайного». А отец не предупредил ни словом, ни полсловом. Некоторое время оба молча осматривали гостевую палату. На стенах развешаны шелковые китайские ковры, под ними традиционные диваны с полудюжиной кресел. Персидская ковровая дорожка расчертила комнату на зону отдыха и место деловых разговоров. Четыре высоких канделябра с широкой медной подставкой обещали вечером достаточное освещение. Иван Калита одной ногой уже в могиле. Словно раздумывая вслух, тихо произнес Иоаннис: «Ярославскому князю необходима поддержка». «Война? Рюриковичи ринутся силой доказывать свое старшинство?» «Вероятнее всего так и будет», — вздохнул духовник и сделал неожиданный вывод: «А всему ты виновен». «Я?» — изумился Норман. «Они дерутся за московский стол, а я виноват». «Нет, уважаемый Иоаннис, меня к этой сваре не пристегивайте». «А кто, по-твоему, виноват?» «Митрополит не молился об изгнании с Итиля половцев и персов, на монголов не натравливал». «При чем здесь кочевники?» «Они мирно пасут свои стада и радуются сытому куску у костра». Иоаннис с минуту озадаченно смотрел на князя, затем прошептал молитву, перекрестился и сказал: «Мало ты, Андрей Федорович, о жизни знаешь. В кочевых племенах нет личной собственности. И о причастности к Рюрику князья давно забыли. Сейчас все равняются на родство с Чингисханом». «Наши-то князья с чингизидами с какого боку?» — озадаченно спросил Норман. «Они все русичи». «Все, да не все», — усмехнулся духовник. «Сейчас каждый из них мнит себя потомком Чингисхана». «Ты говоришь о невозможном. Рюрикович не может превратиться в монгола». «Эх, князь Андрей, степняки ведут древо рода по женской линии». «Как израильтяне?» Иоаннис внимательно посмотрел на князя и ответил: «Первенство матери сохранилось у многих народов». Норман немного поелозил в кресле. Неожиданно для себя он нашел источник нужных сведений. Не сомневаясь в ответе, спросил: «Князь Иван Калита чингизид?» «Московский князь приходится племянником хану узбеку», — поощрительно улыбнулся духовник. «А другие, ну там, Тверской или Смоленский князья?» — продолжал допытываться Норман. «До Смоленского князя никому не дотянуться. Он ведет свою линию от Жучи. И киевский князь считает родство от отца Батыя. Тверские князья вровне с московскими только по Удыгею. Что касается суздальских князей, те старше узбека, но в Золотой Орде у них слабая родня». «Это и есть причина, по которой князья едут в Каракорум?» «По данному Чингисханам закону, право на улус дается на Курултае», — пояснил Иоаннис. «Но смоленские и киевские князья никуда не едут». «А они старшие в родстве», — снова усмехнулся духовник. «Зачем смущать степняков?» «А Рязань?» — спохватился Норман. «Те издревле роднятся только с половцами. Княжичи берут жен в улусе Тохте», — ответил духовник, затем хитро прищурился и добавил: «Князь Василий Давыдович взял в жены дочь Ивана Калиты, а ты устроил ему пассаж с изгнанием степняков». «И персы погнали монголов из Хорезма», — невесело улыбнулся Норман. «Ты порушил надежды всех князей Восточной Руси. Ранее вместе с невестой они приводили ее родовое стойбище, а теперь что? Где взять воинов? Откуда привести людей для заселения земель? Князья сажают на землю пастухов? Как можно? Они никогда в жизни не держали в руках лопату. Голод не тетка, всему научит», — хохотнул Иоаннис. «К тому же, по законам степи, они у князя в вечной кабале». «Вот те раз». Норман откровенно расстроился. Не так он представлял военно-политический пасьянс русских князей и их взаимоотношения со степняками. Будь то ожидаемая зависимость с выплатами дани, можно было бы рассчитывать на совместную борьбу против оккупантов. А тут что? Князья в родстве со степняками. Они едут в Золотую Орду к своей родне. Становится понятной причина, по которой в европейских и арабских хрониках нет ни слова о русских князьях. Какие они русские, если приезжают в Каракорум как потомки Чингисхана? И главный вопрос: что делать? Он пошел грабить стойбище врагов, а по жизни ограбил союзников Восточной Руси. Осталось выяснить одну маленькую деталь под названием «Припортальная братва». Максим действительно не знал о принадлежности князей к чингизидам и реальном раскладе сил, или карельского князя ловко подталкивали к каким-то действиям. Настроение окончательно упало. Норман подошел к окну и угрюмо уставился на расписные керамические плитки, которыми вымостили пешеходную дорожку от калитки к крыльцу. Он ехал в Ярославль с одной лишь целью — узнать о жизни русских князей, о их взаимоотношениях между собой и далекими кочевниками. В результате услышал все необходимые сведения из уст своего духовника, который всегда, словно тень, находился рядом. Кроме того, выяснилось, что закулисная возня припортальной братвы приобретает все более явственный характер. Чего они добивались? Возвышение Нормана над князьями, по примеру, вынырнувшего словно черт из табакерки Гедемина, но смерть литовского князя повлекла за собой развал, сшитого на скорую руку великого княжества. Восточная часть породнилась с парфянами, или более привычными крымчаками, далее пришли османы, и хитрые князья оказались под турецкой пятой, а Литва превратилась в польское гетманство. Как ни крути, а русско-турецкая граница в петровские времена проходила по Днепру, в сотни километрах южнее Полтавы. «Андрей Федорович, пора переодеваться», — в комнату осторожно заглянул личный слуга Хайнц. «Наряжай», — со вздохом ответил Норман, затем бросил взгляд на духовника и приказал: «Подай-ка перламутровую шкатулку». Простая ряса да суконная скуфья на голове. Сейчас князя нарядят на зависть новогодней елки, а личный духовник останется в более чем скромненькой монашеской одежонке. Нет, так не пойдет. Норман быстро разложил по столу обшитые софьяном коробочки, нашел нужную и протянул Иоаннису: «Носи и не благодари, ты заслуживаешь большего». В глазах духовника сверкнула детская радость. Он осторожно поцеловал хрустальный крестик с серебряным распятием, перекрестился, затем перекрестил князя и вышел из комнаты. Норман обернулся к слуге и распорядился: «Надо переодеть Иоанниса. Сейчас получится излишне скороспело, а вернемся назад. Дай наказ портным сшить новую одежду от исподнего до шубы. И ткани пусть берут дорогие, а не абы что». Князь Василий Давыдович с Евдокией Ивановной дожидались дорогого гостя на ведущей в трапезную лестнице. Далее мужчины пошли рука об руку, а княгиня на шаг сзади. Зал встретил правителей сначала низким поклоном, а затем шумными приветствиями. По принятой на Руси традиции столы были составлены буквой «Г». Во главе сидели хозяева с друзьями, а званые гости по правую руку. Норман мысленно усмехнулся глупым условностям, но тут началось знакомство. 11 удельных князей с женами, из которых мелькнуло только два знакомых имени, Курбский и Романов, как водится, начались здравицы с ответами, затем перешли к чествованиям князей и воевод, гости от души веселились, стараясь сложить рифму. Приглядываясь к собравшимся, Норман вместе со всеми аплодировал особо удачным стишкам. Ну вот в уголке собрались музыканты, и с песенниками ударили звонкие струны, в лад запели гармони с дудками, и начались танцы. Княгиня Евдокия Ивановна вышла в круг одной из первых и сразу начала задирать подол почти до колен. В первый момент Норман не понял причин подобного поведения на грани неприличия, но вскоре догадался по реакции соседей. Женщина хвасталась тонкими чулками. «Андрей Федорович, сам чего не танцуешь? Или ярославские красавицы не по нраву?» — наклонившись, спросил князь. «Мне не переплясать твоих молодцов-удальцов, а вторым быть не привык», — отшутился Норман. На самом деле он бы не прочь выйти в круг, но давило неизвестное предложение ярославского князя. Словно угадав желание гостя, тот предложил: «Пойдем ко мне, поговорим о ратных делах». Оба не спеша вышли из-за стола и отправились наверх. Рабочий кабинет Василия Давыдовича отличался пуританской простотой. Вдоль боковых стен протянулись обшитые синим бархатом лавки, красная стена была закрыта персидским ковром, а перед ним стояло княжеское кресло. Вот и вся обстановка, если не считать двух конторок с письменными принадлежностями и пюпитра для писаря. Почти следом вошли воевода Судила Микульчич и крепенький старичок с изуродованным лицом. Поймал удар топором, вероятнее всего, после рикошета от щита, безразлично отметил Норман. «Воеводу ты знаешь, а это мой постельничий, Изяслав Мстиславович. Прошу любить и жаловать», — представил незнакомца князь. Хозяева устроились рядком на лавке, а Норман в гордом одиночестве сел напротив. Мысленно усмехнувшись, он вежливо попросил: «Вскоре вниз пойдут наемники. Им бы помочь да направить, а они впервой спускаются по Итилю». «Твои люди уже дали нам знать», — ответил постельничий. «Я упредил нижних, с купцами весть отослал». «Спасибо», — с серьезным видом поклонился Норман. «В большом войске собраны разные люди. Они могут набедокурить или напроказить». На самом деле это уже давно решенная тема. Норман умышленно сбивал хозяев с настроя предстоящей беседы, мешал им сосредоточиться, тем самым провоцируя произнести необдуманные слова. «Что слышно о здоровье московского князя?» — не кстати спросил воевода. «Интересный вопрос. От Москвы до Ярославля раз-два и пришел, и доченьке ничего не стоит напрямую справиться о здоровье отца, а тут вопрос к человеку, который живет за 3-9 земель от московского Кремля». Тем не менее Норман ответил со всей серьезностью: «Знающие люди не обещают ему более 2 лет жизни». Василий Давыдович слегка обернулся к постельничему, словно спрашивая разрешения, затем почти шепотом, с некоторой растерянностью спросил: «Что же будет после его смерти?» «Ничего», — пожав плечами, ответил Норман и осторожно предположил: «В Москве слишком много денег». В реальной истории, несмотря на явную бесталанность сыновей Ивана Калиты, никто не осмелился посягнуть на московский стол. Но тогда присутствовал сдерживающий фактор в лице дядюшки по имени хан Узбек, а сейчас практически та же ситуация. Узбека похоронили в Самарканде следом за Иваном, в Орде начался передел власти, выскочка по имени Мамай разграбил Рязань с Нижним Новгородом, затем пошел на Москву и получил на Куликовом поле по соплям. Рязанский князь вместе с родственниками из Улуса Тохта перехватил беглеца на Муромском тракте, и финита ля комедия. Москву никто не трогал до восшествия на престол князя Дмитрия, а сами москвичи сидели тихо и спокойно. Отсюда вывод. Иван оставил после себя солидный капитал. Предположение имело право на жизнь. Орда благоволила московскому князю. «Хан Узбек не раз одаривал золотом и серебром», — подтвердил догадку Василий Давыдович. «Ты сам ответил на собственный вопрос», — усмехнулся Норман. «Ответь, князь Андрей», — снова вступил в разговор постельничий, — «почему сам не хочешь брать Азов?» «В любом поступке должен присутствовать смысл. Возьму богатый торговый город, а дальше что? Мне его не удержать». «И не надо!» — воскликнул воевода. «Там товаров на миллионы!» «Ну да», — снова усмехнулся Норман. «Сегодня возьму миллионы, а завтра к строящимся городам придут генуэзцы с Улусом Тохта, и я потеряю вдвое больше». «Незачем соваться в Азов, вообще нет никакого смысла. Озлобленные половцы загрызут голодными комарами, затем придет Тамерлан и ку-ку. А главная проблема таится с иной стороны. Турки уже сейчас давят Византию. Вскоре они прорвутся на Анатолийский полуостров, и Константинополь наймет Тамерлана, усилив его армию арендованными в Индии боевыми слонами. Наемники под командованием стратега Иммануила сметут османов подчистую. Новый султан Мурат I сделает стратегически правильный вывод. Его армия пойдет в обход вдоль северного берега Черного моря. Турки не просто возьмут Азов, а они сотрут город с лица земли. Богатый торговый центр возродится спустя полвека, и то благодаря усилиям венецианцев. Османы захватят Казань, затем Крым и уйдут в Болгарию. Зачем вкладываться, если заранее знаешь о печальном исходе? Кстати, когда Максим рассказывал эту историю, Норман подверг сомнению лояльность мусульман по отношению к православной церкви. В качестве примера взял храм Святой Софии, которую Мухаммед II превратил в мечеть. Ответ профессора оказался шокирующим. У Византии не нашлось денег для наемников. Тогда в качестве оплаты Константин Палеолог предложил главный собор. На момент взятия Константинополя храм Святой Софии принадлежал католикам.